За железной тюремной решеткою ослабевший в суровой борьбе, помолившись у нар Богу шепотом, мама, вспомнил я вновь о тебе. И прости, что мирскими деяниями много горя тебе я принес. На могилке твоей в покаянии мне открылся Спаситель Христос. Ты теперь престола Всевышнего, как узнай же, родная, о том, что молитвы твои все услышаны, что все дети твои со Христом. Благодарна за жизнь драгоценную, твердость веры, любви полноту. Они стали достойною сменою и сердца посвящают Христу. От младшего сына ты выслушай благодарность, родная, вдвойне. Не оказана честная и высшая, пострадай с благовестием в тюрьме. Скоро встреча с Христом долгожданная оборвет мои скорбных дней нить.